Мой отец говорит, что это плохо. Продукты не будут свежими. Твой отец в этом разбирается? Да, это связано с его работой. Он прав. Вот только я не купил ничего скоропортящегося. Порадую близняшек вечером, уже тише, вечер у них намечается тяжелым. Поход по магазинам закончился. Парень с пакетом, лишь немного меньшим, чем он сам, брел по тихой улице. Тыкра, ладно магазин, но сейчас ты чего за мной идешь? Из-за угла дома показалась девушка. Я к другу в гости просто иду. А, понятно. Парень продолжил идти. Вот только шли минуты, менялись дороги, а девушка все так и следовала за ним. Лицо парня становилось смурнее с каждым новым шагом. Позволь поинтересоваться, а какому другу ты идешь? К тебе. Хмурый парень уже готовится возмутиться. Ты же не оставишь гостя за порогом? Чертовы традиции. Мне, почему-то кажется, что ты бы мой дом и без меня нашла. Блондинка победно улыбается. Хорошо, прошу в гости. В этой части тихого города уже нет многоэтажек. Отшиб, где осталось еще такое редкое понятие для мегаполисов, как частный сектор. Небольшие одноэтажные домики жмутся друг к другу. Тут нет множества магазинов, нет развлекательных центров. Преобладающая масса людей тут – пожилые, вышедшие на пенсию люди, что хотят доживать свои дни в тишине, ухаживая за любимым садиком на заднем дворе. Порою комфорт ценится ниже удобств и развлечений. Поэтому вполне удобное жилье здесь дешевле небольшой квартирки в центре. Я и не думала, что у нас есть настолько тихие районы. Родители купили тут дом специально, чтобы растить детей. Недорого и много места. Правда, добираться очень далеко, но это мелочи. Вот только у ворот дома уже кто-то стоял. Ясуа, привет. Эй, ты что тут делаешь, рыжая дылда? О, и ты тут мелкая, извини, не заметила. Привет, Акира. Кин, вы что-то хотели? Что? Даже не пригласишь на чашечку чая? Чертовы традиции бесит. Тихое бурчание под нос. Заходите. Дом был небольшим. Пара комнат, кухня, удобства. Было заметно, что большая часть мебели довольно старая, но тем не менее ухоженная. Были видны следы реставрации. Дом производил впечатление ухоженного семейного гнезда молодой семьи, когда деньги хоть и есть, но они тратятся постепенно, в зависимости от ситуации. Аво, Ясуа, а ты молодец. Я не думала увидеть дом в таком порядке. Мне помогают сестренки. Да и дом, это меньшая из проблем. Стал слышен топот. К гостям влетели две девочки-близняшки. Тама, смотри, я же говорила, братик приведет девушку. А он у нас лучший, привел аж три. Тяжелый вздох означенного братика. Вот только сестер это совершенно не смущало. Особенно одну. Ничего себе, это же королева. Тоши беззастенчиво стала разглядывать последнюю. Под этим взглядом Кин чувствовал себя, возможно, даже более неуютно, чем на ринге или в разговоре с Ясуа. Пойдет. Вынесла приговор маленькая непоседа. Тыкра тихо забурчала. Акира еле сдерживалась, чтобы не заржать. Вы, я смотрю, забыли манеры. В доме гости. К девушкам ближе уже подошла вторая близняшка. Аккуратный поклон. Здравствуйте. Просим, располагайтесь. Чай будет готов через пару минут. Спасибо, Тама. Обе близняшки убежали на кухню. Они у тебя еще в младшей школе? Разговор начала Акира. Да. Не боишься самих оставлять? Я за них спокоен. К тому же, в отличие от моей школы, их тут рядом находится. Ясуа, наверное, сложно за всем управиться. В разговор включилась Тыкра. Вначале было, но сестры подросли и стали мне очень сильно помогать. Денег, наверное, не хватает. Сразу было сложно. Подростку нереально найти нормальную работу. Пришлось устроиться на подработку. Хотел даже дом продать, поменять на что-то однокомнатное. Но все обошлось. Перетерпел. Сестры не должны ютиться в маленькой комнатушке. Но в начале этого года смог бросить подработку. Нашел иной заработок. Гости, просим. Сестрички принесли чай и сели рядом, разливая чай, как гостям, так и себе. Ум вкусно. Но это, вроде, не зеленый чай. Первой попробовала чай Акира. Не может быть. А вот попробовавшая чай Тыкра была очень задумчива. После первого глотка стала пить очень медленно, смакуя каждый глоток. Не может быть. Ну а заработок, скажем так, я нашел свою нишу, там, где возраст не имеет значения. Даже и не ожидал, что получится. Но как бы не было смешно, мне очень помогли традиции страны. Нам нужно поговорить. Молчавшая все время королева все же заговорила. Идите, идите, Акира им помахала, показывая на двери. Мы тут пока с близняшками поболтаем. И если в начале фразы Тыкра вскинулась, то в конце фразы даже спорить не стала с Акирой. «Да, идите, мы с ними посидим». «Хорошо, пойдем, Кин». Двери закрылись. Взгляды двух оставшихся девушек скрестились на близняшках. «Хе-хе, что же, поиграем в полицейских». «Ну что, подсудимые, начнем допрос». Солнце неумолимо клонится к закату. На старой улице нет прохожих. Пустынно. «Как видишь, я весьма занят, близняшки требуют много времени». «Вижу». Королева аккуратно оперлась плечом о стену дома. «Но я не считаю, что поступила неправильно. Даже просто факт того, что на такого рода соревнованиях ты сражался с королевой, даст тебе многое». «Согласен, даст многое, особенно проблемы. Проблемы, которые мне придется решать, тратя на них время». «Я не прав, нет, даже проигрыш в этих соревнованиях почетен, поскольку все противники очень сильны, и никто не будет смотреть на твой социальный статус, если тебя это беспокоит. Значит, не понимаешь, ты сама только что сказала, как они важны и почетны. Сильные бойцы проходят множество боев, чтобы попасть на них, так, да, и тут появляется непонятно кто, который, минуя отборочные, получает шанс сразиться с финалистом. Многие ли согласятся с таким твоим решением, а сколько из них решит, что надо бы это исправить или проверить, соответствую ли я? С каждым словом королева хмурилась сильнее, смотрела в пол, отвернулась. В школе бои запрещены. Девушка сильно задумалась. Настолько, что ответила первое, что взбрело в голову. Глупость по сути. Настолько простая и очевидная, что поморщилась даже сама сказавшая. Так-то в школе. Но ты, вижу, и сама это понимаешь. Так что, я боюсь. Это было неожиданно. Плечи девушки поникли. Она полностью оперлась на стену дома. «Прости, что, Акира, она прогрессирует. Я это вижу. Становиться лучше. Я провожу часы напролет в зале. Тренируюсь. Но, боишься, что она пойдет дальше, а ты все так и зависнешь. Ты это знаешь. Даже не так, тебе знакомо это чувство. Я уверена, еще после первой встречи, те слова, человек, не ощущавший это на себе, не поймет. Я хочу двигаться дальше». Последние слова были уже криком. Девушка схватила его за плечи, посмотрела в глаза, глаза на мокром месте, но взгляда не отводила. «Хорошо, что, говорю хорошо, просто так, ты так легко согласился, хе-хе, ты вынуждаешь меня тратить время на тебя, так тебе нужны деньги». Эмоции, исходившие от девушки, были двоякими. Сложно понять, то ли девушка рада этому, то ли разочарована. «Нет, нет, я трачу свое время на тебя. Ты же свое потратишь на меня, думаю, это честно». «Че-че что, о, ты все же не такая снежная королева, как думают многие. Для бойца это очень хорошо. Не знаю, чего ты там напридумывала, извращенка. Эй, но я всего лишь имел в виду, что ты поможешь мне с моей работой. Может, все-таки деньги». В этой же фразе уже не было и тени презрения. Умирающий лучик надежды. «Эй, нет, считай это частью тренировки. Должен же и я получить удовольствие. А нет удовольствия большего, чем смотреть, как другие работают. И что у тебя за работа? Пойдем в дом». Думаю, малявки уже растрезвонили все девочкам. В доме царила тишина. Учитывая, что в данный момент там находилось четверо людей, двое из которых дети, как бы не все четверо, то тишину можно было назвать гнетущей. Слабый свет из кухни. В воздухе витает смесь ароматов. Зеленый чай, жасмин, карамель. А в кухне царила идиллия. Четверо девушек завороженно смотрели на стол. По центру стола стоял большой стеклянный чайник, где сейчас плавали какие-то травы. За ними то и следили девушки. Причем очень внимательно, периодически восторженно охая. Даже возвращение Кин с Ясуа прошло незамеченным. В этот момент, видимо, что-то особенно важное произошло с чаем, поскольку все радостно зашумели и начали делиться впечатлениями. «Как я и говорил, традиции страны мне немного помогли». Парень начал объяснение Кин, но по ходу разговора их заметили остальные, вот только никто не вмешивался. Все также внимательно прислушались. «Некоторые наши традиции очень консервативны, это очень заметно в еде, и это сыграло мне на руку. Многие компоненты, приправы, добавки для чая, они не импортные, исключительно местные, привычные и более любимые. А если так, то их можно найти в диких условиях или вырастить самому. А что это?» Внутри прозрачного чайника расцвел настоящий букет из золотых и алых цветов. «О, это отдельная моя статья дохода. Этот чай имеет множество названий, но наиболее распространенные цветущие или связанный. Традиции пить чай у нас сильны. Это всего лишь одна из его вариаций. И хоть зеленый чай в диком виде у нас я не видел, но, к моему удивлению, сейчас можно купить даже свежий сырой чайный лист. Ну а дальше дело техники, усидчивости и помощи тех трав, что мне удается найти или вырастить. Отец рассказывал, что сам процесс связывания и формирования ядра очень сложен. Недостаточно просто все вкинуть в кучу и перевязать. И даже когда все получится, не факт, что чай будет вкусным. Создание полноценного букета – настоящее мастерство. В разговор вступила Тыкара, и теперь она смотрела на парня многообещающе. Хе-хе-хе, папа одобрит, гы-гы. Звонкий подзатыльник вернул девушку к реальности. Дылда, ты чего дерешься? Просто оказывала тебе первую помощь, вбивая остатки здравого смысла назад в черепную коробку. В общем, у меня были кое-какие навыки. Хобби пригодилось, да и ценители нашлись. Больших денег таким образом не заработаешь, но нам хватает, да и конкуренция небольшая, для многих это неприбыльно. Да, наш братик много умеет, а еще у нас на заднем дворе. Тоши, думаю, гостей следует угостить получившимся чаем, а вам пора ложиться спать. Ведь сегодня были гости, но завтра их не будет, а вас ждет завтра тяжелый вечер. Очень. Да, братик, пискнувшая девушка убежала в спальню. Разлившая по чашкам чай Тома, поклонившись, тоже ушла спать. Тыкара где-то витала, медленно потягивая чай. Королева пила молча, иногда мельком смотря на парня. А вот Акира отрывалась по полной. После всего, что мы услышали от близняшек, прямо не братик, а идеал. И что они рассказали о ваших походах по разным лесам, о последнем походе. Понятно. Акира, нам пора. Уже поздно. Девушки засобирались, прихватив с собой сопротивляющуюся Тыкару. Дом спит во мраке. Приглушенный свет луны озаряет всего одну комнату. Парень сидит в старом кресле, медленно допивает уже остывший чай, помешивает давно растаявший сахар, вглядывается в полумрак, туда, где еще недавно стояли его незваные гости. Гости, принесшие лишь проблемы, хотя нет, не проблемы, но неудобства. Так стоил ли? В такое время спят даже мышки. Так может и двум любопытным непоседам последовать их примеру, ведь завтра их ждет трудный день, особенно вечер. Братик, из-за двери выглянули две любопытные головки, ты же сам не спишь. Близняшки тихо подошли, залезли на колени к брату. Мне можно, я большой сильный и очень глупый, закончила за него Тоши. Тоаши, голос звучал зловеще, означенная особа спрыгнула с колен, отбежала на безопасное расстояние. Братик, спасибо, сегодня было очень весело, почаще приводи гостей, и убежала к себе в комнату. Вот только Тома так и осталось сидеть на коленях брата. Тома, пора бы тебе ложиться, время позднее. Братик, я только хотела сказать, что у тебя замечательные друзья. Мы с Тоши очень рады, что у братика наконец-то есть друзья. Они поцеловала брата в щеку. Слезка с колен, отошла на пару шагов. Вот только сестричка королева, мама, у нее когда-то тоже был такой же печальный взгляд. Когда люди грустят, это плохо. Девочка повернулась, пошла в свою комнату, а он так и сидел, держа пустую чашку чая. Из-за тучи вновь показалась луна. Слабые отблески света осветили лицо парня. Его больше не тяготили раздумья, не беспокоили неудобства. На лице сияла искренняя улыбка, под светом луны так похожая на оскал. Устами младенца. Глава 6. Первые лучи показавшегося солнца ознаменовали начало нового дня, в том числе и учебного. Казалось, учащиеся этой школы всегда переполнены энергией. То там, то тут обязательно кто-то бежал, прыгал, лез в окно, с него же спускался. Учителей слышно не было, учителя привыкли. Но вот сегодня у входа в корпус образовалось очередное столпотворение. Не такая уже и редкость, но вот только сейчас нет-нет, да и мелькали школьники в незнакомой форме. Периодически слышались выкрики. А, стоявшая у крайних рядов девушка ощутила легкое прикосновение к плечу. Позади стоял невысокий парень, располагающе улыбался. «Милая леди, не подскажите, что тут творится?» Девушка, непривычная к такому обращению в закрытой школе, зарделась, но все же ответила. «Это Гура. Все никак не могут смириться с тем, что королева их бойцов отделала на прошлых соревнованиях. Теперь вот пришли к нам разбираться. Говорят, хотят увидеть королеву», и предвкушающая улыбка. «Благодарю», легкий поклон, и парень уже спокойно идет ко входу, через толпу. Шумящую толпу отсекают двери. В холле школы светло и прохладно. Погода располагает к неспешности и умиротворению. «Эй ты, Крик доносится со спины, рука тянется к одежде и проносится мимо. Спокойно шедший парень случайно оступился, его это и спасает. А ну стой, вот только некоторые не понимают намеков. Чем могу помочь? Перед ним стояла девушка, стройная, явно спортсменка, в форме другой школы. Чем-то отдаленно напоминала Акиру, вот только среднего роста и волосы не просто рыжие, они пылали огнем. Особо выделялось лицо, в правильных чертах которого было что-то звериное, дикое. «Ты ведь Ясуамора?» «Так, отвечай, шумная девушка». К ним начали подходить другие ученики, большинство в такой же, как она, форме. «Нет, разворот», и парень все так же спокойно идет дальше. «Нет, это точно ты. Сейчас мы все выясним». Рыжеволосая, подобно неумолимому цунами, схватила за руку парня и потащила его на такой скорости, что встретившиеся мимо школьники разлетались подобно кеглям. Вот только собравшаяся была толпа тоже отставала. Парень не сопротивлялся, сейчас он скорее напоминал болтающийся на веревочке шарик, который за собой тащит гиперактивное дитё. «Приветствую». Мимо проходила ученица клуба Кинда, с которой у парня сложились весьма дружеские отношения. «Привет, Ясуа, а что ты делаешь?» Озвученное имя заставило остановиться этот ходячий катаклизм. «Ага, все, что успела сказать девушка и обличительно ткнуть в парня пальцем, потому как была перебита. Сия прекрасная особа уводит меня в безлюдные места, дабы свершить давнее обещание». «Какое?» Вопрос получился удивительно синхронным, как от киндаистки, так и от самой девушки. «О, это давнее обещание». Сейчас лицо парня ничем не напоминало его старого. Желание сделать пакость, мелкую, но тем не менее пакость, отплатив за все свои неудобства и променады по школе. Что-то позабыто детское. «Какое?» Дуэт продолжал радовать своей синхронностью. «Ау, это давнее-давнее обещание, берущее свои корни с детских лет. Еще тогда мы пообещали, что встретимся именно в этот день и в этот час, дабы предаться дикой неудержимой любви на глазах у всех окружающих. Вот сейчас как раз и ищем место погуще. Чуть дальше как раз залы для отборочных соревнований». Киндаистка, похоже, издевку поняла. «Там людно?» «Весьма. Отлично. А вот с юмором у второй особы было куда печальней. Ты что несешь? Я ничего такого не обещала». «Ну как же, с моих бедных барабанных перепонок вы начали уже давно. Значит так, не нравится тема, смени ее, ты Ясуамора. Теперь я в этом уверена. Такая мелочь просто не может быть достойным соперником королевы. Да ты даже отборочные не пройдешь. Ты вообще представляешь, сколько нам приходится тренироваться?» Похоже, у девушки накипело. «Мы выкраиваем время, обливаемся кровью, и потом, у нас нет дюжин учителей, нет дорогих спортзалов, но мы добиваемся своего. А потом приходит какая-то фифа, которая все это может себе позволить и забирает у нас плоды наших побед. Одна победа перечеркивает все наши труды, все из-за денег. Я было решила, что ты отличный боец, но все сильнее убеждаюсь, что в основной состав ты тоже попал из-за денег или связей. Простой слабак не мог такого добиться, минуя тех, кто прошел весь этот тернистый путь». Девушка все громче кричала, распаляясь и накручивая себя все сильней. Этот шум нельзя было не заметить, он привлекал толпу. Последней каплей стал сам парень. Каждый раз при упоминании денег и связи он улыбался. Это не была улыбка радости, улыбка торжества, нет, просто ироничная улыбка уставшего человека. Но девушке было не до таких тонкостей, не с таким характером. Она видела лишь издевательскую улыбку на его лице, и это бесило сильнее всего. «Ничего, сейчас вы все увидите разницу между не пойми кем и человеком, что, сцепив зубы, прошел все отборочные туры. Я, Накамура Кей, покажу изнеженным детишкам этой школы, что такое настоящая сила школьников Гура». Буксировка продолжилась вплоть до момента, когда появились двери спортивных залов. Тут, в просторном, хорошо освещенном помещении находилось несколько больших рингов для отборочных боев. Не раздумывая, девушка ступила на один из них, без формы, без перчаток, даже ринг и тот был чужой школы. Королева до сих пор не появилась. «Ничего, я пока проведу бой с тобой, посмотрим, насколько ты хорош». Но был один нюанс, киндаистка так и не ушла, причем она не просто проследовала за ними, но также зашла на ринг. «Эй, мелкая, уйди с ринга, быстро». Вокруг ринга была уже приличная толпа народу, в том числе и из Гура. После этого крика поднялось две девушки, схватив киндаистку за руки и пытаясь убрать ее с ринга. «Вы же ведь тоже на ринге? Тембр, может, интонация, или стойка?» Что-то неуловимо изменилось в этой скромной девушке. Резкий рывок рук, удар раскрытыми ладонями. Обе незваные гости падают, держась за животы. Непонятно, как такой удар мог свалить их с ног, но у одной даже разорвало рубашку в районе живота. Кендаистка же просто разминала руки. «Что ж, раз мы на этом ринге, будем считать это моим дебютом. Меня зовут Итамэй, и твоим первым противником буду я». Неожиданный удар вызвал замешательство, перешептывание, звонки, предвкушение. Кей, наконец, увидела достойного противника. Королева где-то пряталась, а эта девчонка показала свою силу. Оставался, конечно, еще Ясуамора, но тут не стоило надеяться на что-либо. С первого взгляда видно, что не боец. Взгляд девушки мазнул по последнему, и замер. Не было там больше того мелкого, бесившего ее, школьника. Взгляд устремлен на эту Мэй. Узкие глаза раскрыты до предела. И чувство, что рядом с тобой притаился зверь. Голодный, кровожадный. Глупости, какие глупости. Стоило отогнать от себя всякий лезущий в голову бред и сосредоточиться на предстоящем бое. Бое с реально стоящим противником. «Накамура, я смотрю, у тебя тут проблемы. Долго же ты возишься?» — произнес зашедший парень. В зал вошли старшеклассники. Старшеклассники Гура. Причем все парни. Школа изначально имела смешанное обучение. Вошли и остановились у дверей, чтобы в следующий момент разлететься, подобно кеглям. В зал влетела Акира. Очень злая, периодически бросающая обеспокоенные взгляды на Ясуа на ринге. «Акира, что тут творится? Вы еще кто такие? Эй, девушка, поаккуратней», — сказал один из поднимающихся парней. Сказали, и в следующий момент потерял сознание от резкого удара в подбородок. «В своей школе я сама буду решать, с кем поаккуратней, а с кем не очень». В следующий момент уже ей пришлось спрятаться за блоком. Удар одного из парней был на диво хорош. «Тоже боксер?» «Да». «Тогда на ринг». Ответом молчаливый кивок. Ринг школы был не совсем таковым в обычном понимании этого слова. Он был большим. Нет, он был просто огромным, разделенным на секции, всячески разграфленным. Фактически это был целый комплекс, который мог обеспечить комфорт сразу нескольким парам, выступающим на отборочных турах. Удивительная пропускная способность. Именно поэтому наличие сразу нескольких дерущихся тут пар не вызывало дискомфорта. Можно было удобно наблюдать за всеми. В одной части ринга уже вовсю шел бой. Акира не сдерживалась. Противник был достаточно умелым, имел тяжелые удары. Вот только скорость его подводила. Совсем немного, но этого было достаточно. Бой был зрелищным. Он приковывал взгляды. Сейчас большинство учеников следило за ним, выражая поддержку обоим дерущимся. В другой же части ринга расположилась рыжая гостья с Мэй. Боя не было. Они обе внимательно изучали противника. Одной надо было решить, как себя вести с более опытным противником, другой же определиться с рисунком боя против такой необычной техники. Да еще старые раны толком не зажили. Зрителей тут почти не было. Внимание всех приковывал бой боксеров. Даже сами девушки, нет-нет, да и поглядывали на соседний бой. Вот только один зритель внимательно следил за еще не начавшимся боев. Невысокий парень сейчас напоминал скорее охотничью собаку, что почуяла след. Все его внимание было приковано к движениям Ито. «К тебе, пацан, тоже остались вопросы». Один из старшеклассников Гура. «Все смотрят бой боксеров. Отличная возможность поставить на место взорвавшегося малолетку. Мешаешь». «Все», — что он услышал в ответ. Эти слова и легкий тычок в грудь. «Да ты ХРФ». Все смотрели бой. Он действительно был зрелищным. Поэтому тихий хрип смогли услышать только стоявшие на ринге девушки. Повернувшись, они увидели, как рядом с невысоким пареньком стоит старшеклассник. Стоит на коленях, захлебываясь льющимися ручьем из глаз слезами, и судорожно пытается вздохнуть. «Ты что с ним сделал?» — первой отреагировала Кей. «С ним все хорошо. Небольшая профилактика манер». Но никто не слушал ответов. Метнувшаяся девушка уже занесла кулак для удара. Грохот разлетающихся дверей послужил финальным аккордом. В зал вбежали люди. Девушки в черной форме. Некоторые из них метнулись к рингу с такой скоростью, что их движение замечал не каждый. Так одна из них замерла напротив рыжей девушки и невысокого паренька. Так и не начавшийся бой был остановлен кардинально. Каждая ее рука сжимала горло несостоявшихся бойцов. Нечто подобное происходило и на соседнем ринге. «Всем прекратить бой. Это не санкционированный бой. Немедленно прекратить». По залу прошел тихий шепот стражи арены. Настолько тихий, что его слышали все. Прошла пара секунд, и тишина в зале была гробовой. Удовлетворенные результатом стражи начали выводить учащихся. Остались лишь те, что сдерживали бойцов. Всем немедленно пройти к директору. Обреченный вздох, все медленно побрели, готовясь к грандиозному разносу от директора. Светлый кабинет, витает запах дорогого чая и легкий аромат цветов. Господин директор, нарушители порядка доставлены, сейчас ждут в коридоре. У входа стоит девушка, молодая, хоть уже и не школьница, блондинка, одета в черную, облегающую форму стражей. Лицо не выражает эмоций, лишь дисциплина. А, Елена, хорошо, что с нашими гостями? Представители школы Гура отправлены на осмотр школьного врача. Что-то серьезное? Нет. Пусть немного остынут, пока их врачи осматривают. Даже так, смотрю, соревнования в этом году будут жаркими. Это хорошо. Записи боя скопированы и отправлены в архив. Кстати, Елена, я просмотрел записи. Не поймите меня неправильно, но не слишком ли радикально был наведен порядок? Они же еще школьники. Нет, хочу напомнить, что вы сами дали нам возможность оценивать степень применения силы исходя из ситуации. Они уже сейчас являются бойцами очень высокого уровня. Не все бы прислушались к словам, некоторые могли продолжить бой, что привело бы к еще большему травматизму. Да и гостям с Гура следовало напомнить, что они тут гости, к тому же незваные. Да, да, извини, в делах поддержания порядка я целиком и полностью опираюсь на вас, стражей. Что же, на этом закончим наш разговор, не смею вас больше задерживать. Передайте школьникам, пусть заходит. Девушка не сдвинулась с места. Елена, могу ли я ознакомиться с личными делами учеников, принимавших участие в конфликте? Пальцы директора забегали по клавиатуре, ожил принтер. В принципе, не вижу причин для отказа. Перебирающий бумаги мужчина остановился. Лицо директора расплылось в довольной улыбке. Скажите, неужели вам приглянулись некоторые ученики? Значит ли это, что мне стоит ждать пополнения у стражей? Возможно. Отлично, держите меня в курсе. Непременно. Вот и бумаги. Прошу. Директор передал небольшую папку. Благодарю. Холодная благодарность и все такое же отсутствие эмоций. Пожилой секретарь смотрел на молодое поколение и не мог сдержать улыбки. Взбалмошные, возмущенные и такие живые. Да, директор был прав. Переход школы на смешанное обучение стал удачным шагом. Теперь девушки стали все чаще пытаться покрасоваться, уделяли больше времени своему внешнему виду и поведению, стали женственней. Взять хотя бы инцидент с Гура. Случись такое раньше, и гостей просто раздавили бы как надоедливых насекомых. Их и спасало то раньше только то, что они не переходили некие границы. Сейчас же как с цепи сорвались. Вызывать на бой, да еще в нашей школе. Удивительно. Раньше они дальше оскорблений никогда не заходили. Неудивительно, что стражи были столь жестоки в своих действиях. Такой инцидент требовало гасить на корню и как можно более показательно, чтобы даже самые отмороженные поняли с первого раза, что правила школы непоколебимы. Двери директорского кабинета приоткрылись. Вышла одна из стражей. Заходите. Кивок в сторону дверей. Не дожидаясь ответа, покидает кабинет. Ну что, молодые люди, похоже, директор может вас принять. Прошу, и уже я указываю им на двери. Хмурые школьники заходят в кабинет. Присаживайтесь, молодые люди. На лице директора сверкала белозубая улыбка. Взгляд на хмурые лица учеников, и она становится еще шире. Что вы, не стоит так хмуриться. Хоть инцидент совершенно не рядовой, вы отлично себя показали. Не переживайте, наказание будет минимальным. Думаю, пары дней общественных работ в школе будет вполне достаточно. Безусловно, после занятий лица девушек расслабились, а вот лицо молодого паренька нахмурилось. Особенно при упоминании необходимости оставаться в школе лишнее время. Директора же это веселило. Вот только эмоции парня он понял неправильно. Правильно ли я понял вас, директор, сэр? Мы получим минимальное наказание? Да, улыбка. То есть за проникновение в школу неизвестных лиц, устроивших тут разборки, и за попытку их остановить мы получаем наказание. Я вас правильно понял, сэр? Улыбка директора немного поблекла. Молодой человек, хочу акцентировать ваше внимание, что вы, он обвел взглядом всех присутствующих, приняли участие в этой драке. Добровольно приняли, тем самым нарушив некоторые правила школы. И хочу заметить, даже до отборочных боев, и мы были остановлены, разговор продолжил все тот же парень. Безусловно, стражи арены следят за всеми боями и останавливают несанкционированные. Они наша охрана и судьи на соревнованиях. Охрана, допустившая нахождение в школе посторонних лиц, возникновение драки, а также чуть не травмировала учащихся при остановке конфликта. Директор уже не улыбался. Они действовали, исходя из возникшей ситуации, наиболее рационально. Они допустили эту ситуацию. Казалось, воздух между молодым пареньком и директором вот-вот начнет искрить. Девушки же сейчас вжались в кресло и смотрели на это с широко раскрытыми глазами. «Хочу вам напомнить, молодой человек, что вы также в этой драке участвовали, причем одним из первых. Когда же? Хорошо, вам нужны доказательства. Отлично. Я всегда радел за самостоятельность и аргументированность действий. Давайте просмотрим запись». Директор нажал пару кнопок на клавиатуре, и на мониторе компьютера включилось видео. «Вот момент, когда вы с ученицей Гура заходите в зал, из которого видно, что я совершенно не сопротивлялся, пытаясь уладить все миром, а вся инициатива исходила от Гура». Директор тяжело смотрел на парня. «Действительно, вы вели себя не агрессивно, правда, о чем вы говорили, сказать не берусь, это запись без звука. Но что вы скажете об этом?» После недолгих манипуляций над записью уже другая камера начала воспроизводить видео. На данном моменте было видно, как один из парней что-то выкрикивает и решительно идет к рингу. Дойдя до смотревшего совершенно противоположную сторону паренька, тот пытается схватить его за плечо. Легкой отмашкой парень падает на колени, схватившись за грудь. Вот, отличный момент. Директор снова улыбался. Небольшое торжество в голосе. Действительно отличный. Тут и нападение со спины, и атака на меньшего по габаритам, то есть теоретически более слабого, противника. И лишь случайность спасла меня тогда. Кто бы мог подумать, что такой небрежный удар собьет дыхание противника. Я надеюсь, ученики Гура понесут достойное наказание за такое поведение. Это не в моей компетенции назначать наказание ученикам другой школы. Но я уверен, что за свое поведение они получат достойное наказание. Но в вашей компетенции назначать наказание ученикам своей школы, достойное их поступков. Казалось, в кабинете сейчас витает не свежесть летнего дня, а промораживающий холод зимы. Порицание устное. «Спасибо, господин директор, мы постараемся трепетно относиться к законам школы. Благодарим вас». Поклон в сторону директора. Опомнившиеся девушки вскакивают с кресел и также кланяются. «Тогда я вас больше не держу. Можете быть свободны». Ученики покидают кабинет. Директор стоит мрачный, подобно грозовой туче. За последним учеником закрывается дверь. «Джошуа, меня не беспокоить». «Понял вас». Директор садится за свое кресло. Хмурый взгляд начинает таять. Его место занимают веселые глаза, а улыбка снова сияет, подобно голливудским аналогам. А у Елены острый глаз. Какой занимательный набор в этом году. Мужчина садится за компьютер. Повтор печати. Принтер снова оживает, печатая недавние документы. Просторное помещение. По всему периметру стен расположены мониторы. Сейчас в большинстве из них видны школьники, что небольшими группками покидают школу. Лишь один монитор показывает другое. На нем светловолосая девушка держит за шею двух школьников, рыжую девчонку и невысокого паренька. Сидящего у монитора не видно, лишь карандаш в руке выстукивает неизвестный ритм. «Елена, мы скоро уходим». Изображение на мониторе сменяет черный экран, а закрывающее его кресло поворачивается. Сидящая светловолосая девушка кивает. «Идите, я сейчас закончу». «Хорошо, долго не засиживайся». Двери закрывают. Кресло поворачивается к монитору. Он снова оживает. Повтор записи. Повтор записи. Повтор записи. Небольшой карандаш выскальзывает из пальцев. Девушка наклоняется, чтобы поднять. Пальцы сжимают карандаш, а лицо искажается от гримасы боли. Медленно подходит к большому зеркалу у шкафа. Быстрый взгляд на двери. Они по-прежнему закрыты. Она аккуратно расстегивает платье, отодвигает ткань. Белоснежная кожа сменяется огромным синяком, с двумя синюшными точками, похожими на следы пальцев. Синяк охватывает весь бок. Шелест одежды. По коридору разносится звук шагов. Ткань скрывает кожу девушки, а съехавшие на лицо волосы, ее улыбку. Глава 7. «Спасибо, Иисуа, вы мне очень помогли». Мэй поклонилась, и вся красная, убежала. Хаем традиций, парень коротко глянул на убегавшую. Как прошло? Кин стояла у кабинета директора, ждала подругу. Было жутко. Акира сделала большие глаза и развела руками, видимо, указывая на размеры этой жути. Директор был настолько страшен, ха, если бы только один директор. Быстрый взгляд на стоявшего рядом парня. Понятно. Их разговор прервала Тыкара. «Иисуа, мы все рассказала. Ты герой, спасибо, что отмазал всех наших. Она повисла на шее парня, поцелуй в щеку, и тут же отпрыгнула от него из-за подоспевшей Акиры. Девушка побежала к выходу, и уже у самого поворота, хе-хе, лохушки, скрылась за поворотом. Как же она меня бесит, но в чем-то она права. Спасибо тебе, Исуа, ты действительно нас сильно выручил. Акира мялась, видимо, это не все, что она хотела сказать или сделать. Ни за что, Акира. Парень остановился, задумался. Кин, тебе уже доводилось встречаться с Накамурой Кей? Да, твое мнение, у нее есть потенциал, возможно, даже достаточный, чтобы победить меня. Даже так, да, мне ты такого никогда не говорила, вмешалась в разговор Акира. Потому что весь ее потенциал на корню забивается ее характером, значит, не показалось. Парень шел задумчивым. Что ты имеешь в виду? То, Акира, что такое понятие как терпение ей совершенно чуждо, а в сочетании с высоким самомнением образуется вообще гремучая смесь. Это хорошо в некоторых ситуациях, но для бойцов высшего уровня, это большая слабость. Ахиллесова пята, может измениться, ну, пока же не меняется. Парень вынырнул из размышлений. У меня есть пара идей. Кин, пойду, попробую кое-что сделать по твоей просьбе. До завтра. До завтра и спасибо. Акира выглядела непонимающей и слегка обиженной. Эй, Кин, что еще за просьба? Ничего, Акира, просто мелочь. А чего это ты покраснела? Тебе показалось. Подозрительно. Узкие коридоры. Пустынно. В воздухе витает специфический запах. Запах медикаментов. На небольшой лавочке сидит девушка. Как они? Доктор говорит, просто синяки. Скоро заживут. Но ведь могло бы быть и хуже. Могло. Девушка выныривает из своих мыслей, и только теперь обращает внимание, с кем она вообще разговаривает. Исуа Мора, Накамура Кей, пришел позлорадствовать, не вижу смысла, чего тогда приперся, ты, кажется, хотела поединка, да неужели, опять спрячешься за чьей-то спиной, я ведь могу и передумать, не врешь, значит, а день не так уж паршиво заканчивается, это спорно, что, пойдем, девушка пылает энтузиазмом, и лишь холодный голос парня, и его неторопливая спокойная походка немного ее осаждают. Разве ваши залы находятся не в другой стороне? Верно. Куда же мы тогда идем? В грязную, вонючую подворотню, где нас никто не увидит. Это ты, типа, пошутил так? За время разговора они вышли из школы, прошли школьный двор, миновали ее территорию. За очередным поворотом оказался один из многих глухих закоулочков. Сейчас, когда разошлась основная масса школьников, а взрослые еще находились на работе, совершенно необитаемый, или не шутишь, и зачем мы тут, ты, помнится, хотела меня испытать, чем тебе не подходит это место, или тебе нужны зрители, пф, с чего бы это нашему пай-мальчику делать мне такой подарок, скажем так, это совпадает с просьбой одного человека, но тебе ли не все равно, отлично, только не плачь потом, пай-мальчик, много болтаешь. Девушка не заставила себя ждать долго. Разворот и удар ногой в живот. Невысокий паренек улетел еще глубже в подворотню. Слабак, как и ожидалось. Девушка поворачивает. Делает пару шагов к выходу. Уже бежишь, Накамура Кей? Ха, лучше бы тебе и дальше тихонько продолжать лежать в мусоре. Она делает рывок. Пара быстрых шагов и вот Кей уже стоит вплотную к парню. Удар кулаком по лицу, а потом ногой в живот. Серия ударов заканчивается полетом парня в тот же угол подворотни. Ну ты бы хоть ударил ради приличия, тряпка. Ладно, только время на тебя потратила. Девушка поворачивается. Так, когда мы уже начнем бой, а, Накамура Кей. Она медленно поворачивает голову. Парень все так же стоит. На лице нет и следа от ударов. Хорошо, беру свои слова назад. Все же немного интересно будет. Не успевают отзвучать последние слова, а девушка уже возвышается над парнем, отталкивается от стены и наносит ужасающий удар ногой. Отлично, этот удар ненадолго остановил даже королеву, но для победы над ней этого все равно оказалось недостаточно, произносит поднимающийся парень. Опять встаешь, отлично, значит я могу не сдерживаться. В твоем случае, Кей, не сдерживаться будет плохим решением, будут меня всякие малолетки учить. Сближение, серия ударов в корпус, а потом мощный удар коленом в лицо. Ты знаешь, разницы я не заметил. Парень потихоньку поднимался. Тебе никто не говорил, что ты страшный противник. Скалящаяся девушка готовится к очередной атаке. Шаг, второй. Левая нога подкашивается. За ней и правая. Она падает на колени. Попытка подняться. Опирается на руки. Правая повисает плетью. К лицу стремительно приближается пол подворотни, но за левую руку ее кто-то хватает, приподнимает. Перед лицом оказывается лицо паренька. Ты очень невнимательна, но это меньшая из бед. Тебе не победить королеву. Видно, парень колеблется, делает пару шагов к выходу, но все же возвращается, наклоняется к девушке. В карман куртки ложится небольшой клочок бумаги. Приходи по этому адресу. Возможно, я не ошибся и для тебя еще не все потеряно. И че что же я-то там найду? Видно, девушке тяжело говорить. Свой последний шанс. Парень поднимается. Не переживай, через 5 минут будешь бегать и прыгать как новенькая. И я не советую тебе обдумывать это долго. Я, знаешь ли, могу и передумать. Импульсивным решением свойственна скоротечность. Он уходит, выходит из переулка, заворачивает за угол, останавливается. Зачем? Там, прислонившись плечом к стене, стоит Кин. Ты была права, одной Акиры недостаточно. Почему ты просто не потренируешь меня? Парень поворачивается, смотрит в глаза. Потому что мастерами не становятся на тренировках, они рождаются в бою. Вечер, уставшие люди брели домой. По улицам ходили влюбленные парочки, то с одного, то с другого края улицы раздавался звонкий детский смех. Уставший, после тяжелого дня, город отдыхал и готовился встретить ночь. На заднем дворе небольшого дома сидел паренек, вокруг него были разложены большие простыни. Сейчас он был занят тем, что перебирал уже высохшие травы, сортируя их по неглубоким емкостям и мешочкам. «Браатик!» — голос умирающего раздался над ухом. «Да, Тоши, ты закончила?» «Угу, и почему Тома столько не сделала?» Маленькая девочка вызывала жалость. Сутулая фигурка, уставшие глаза, грязные, свалявшиеся волосы. Маленький, брошенный всеми щеночек. Потому что она свою норму уже сделала. И в отличие от некоторых личностей, она глупостей, начинающихся на удар ногой с разворота не делает. Надеюсь, наглядная демонстрация неэффективности данного удара в твоем случае была достаточно подробной. Да, малышка потерла пятую точку, я все поняла. Слишком легкая, слишком медленная. Девочка надулась. Тоши, брат притянул несопротивляющуюся девчонку к себе и усадил на колени. Пойми, я не запрещаю тебе использовать понравившиеся тебе приемы. Хочешь использовать, используй. Но только делай это правильно. Правильно и в нужный момент. Парень взлохматил девочке волосы. Хорошо, завтра братик покажет тебе один крутейший прием, в 1000 раз круче твоего удара с разворота. Правда? Тоши оживилась. Когда я врал, ты лучший братик. И именно поэтому для своей старательной сестрички я приготовил небольшой подарок. Пошли. Они прошли по дому, встретили идущую на кухню Тома. Ясуа, я почти все прибрала. Сейчас еще немного поубираю на кухне. Спасибо, Тома, что бы я без тебя делал? Я освобожусь и приду, помогу. Хорошо. На кухне послышался стук посуды. Может, стоит помощь Тома? Я сейчас вернусь и помогу ей. Тебя же, Тоши, ждет это. Они как раз зашли в ванную комнату. Сейчас ванна была набрана. От воды шел легкий пар. Ух ты, как приятно пахнет. Тоши подошла к краю ванной. Вода внутри была приятного золотистого цвета. По всему помещению разливался приятный цветочный аромат. Ты сегодня сильно напряглась, поэтому должна восстановиться. Ложись и отдыхай. Спасибо, братик. Пока девушка готовилась принять ванну, сам парень направился на кухню. Тома, отдохни. Я все доделаю. Спасибо, братик. Тогда я приготовлю чай. Девочка начала хлопотать у чайника. Сам же парень принялся делать влажную уборку. Кухонька была небольшой, и к моменту, когда чай настоялся, все уже было готово. Отлично. Стоило только расположиться за чашками с ароматным чаем, как от двери донеслась мелодия звонка. «Сиди, братик, я посмотрю». Через минуту девочка вернулась, и вид имела весьма ехидный. «Кто там?» «Тома, девушка. Не из тех, что приходили в гости, но тоже ничего». «Что?» «Сестричка Тома так гордится братиком». Девочка вытерла воображаемую слезинку. «Мда, я ошибался. Хоть Тоши можно было бы назвать пацанкой и даже хулиганкой, все равно в их дуэте, пускай пока еще на подсознательном уровне, главенствовала Тома. Теперь я в этом убедился окончательно. Спокойная, рассудительная, но в глубине души тот еще чертенок». Девочка села за стол, пряча за чашкой чая ехидную улыбку. «Ахоха, спасибо, Тома. Пойду посмотрю, что у нас за гости». На это ему лишь благосклонно помахали рукой. Входная дверь была открыта. Вот только гостья не горела желанием зайти. Даже больше, уже развернулась спиной, готовясь уйти. Достаточно практичный способ заходить в гости, Но все же я бы посоветовал лицом вперед, по старинке. Мнущуюся у входа девушку словно током ударила. Она быстро спрятала в карман небольшой клочок бумаги и резко развернулась. «Накамура Кей, приветствую. Значит, решила принять мое предложение? Зачем?» Девушка была серьезна и сосредоточена. «Что же приветствий можно не ждать? Что? Тебе это зачем? Какой популярный вопрос? Скажем так, преодолевая препятствия, мы становимся сильнее. И чем это препятствие больше, тем лучше эффект. Я также подпадаю под это правило. Или это ради нее? Это имеет значение?» Девушка криво улыбнулась. «Да нет, если твои советы помогут мне набить ей морду, глупо будет отказываться. Вот и отлично. Прошу», — парень указал на гостиную. Девушка зашла, присев на небольшой старенький диван. «Подожди, я сейчас». Из кухни начали доноситься звуки возни. «Так из чего будет состоять тренировка?» «Сейчас», — донеслось из кухни. Появившийся через минуту парень держал небольшой парующий тазик и большую чашку чая. «Вот, пей, это обязательно». И пока девушка пила горячий чай, парень начал свой рассказ. «Я не собираюсь тренировать тебя физически или улучшать твою технику. Я попробую немного научить тебя смирению. Я, что, похожа на монашку?» «Конечно нет, ты похожа на бойца», — девушка приосанилась, который последнее время сливает бой за боем. Лицо девушки постепенно стало сливаться цветом с ее волосами. Послышался скрежет зубов. «Выход вон там, ты же любишь простые решения». Вот только продолжение не последовало. Девушка, все так же кипя гневом, продолжала упорно сидеть на месте. «Хорошо, возможно, у нас что-то и получится, но сразу мы тебя немного подлечим». «Зачем? Я в отличной форме. Твой бой с королевой, как бы ты себя ни убеждала, не прошел для тебя даром. Вот только вместо нормальной реабилитации ты стала загонять себя тренировками. Это паршивое решение, я тебе скажу. И что же ты хочешь? Раздевайся». Кровь повторно совершила свой маршрут к лицу девушки. Но прежде, чем она успела что-то сказать, отреагировал парень. «Я все сильнее убеждаюсь, что в этой стране каждый второй извращенец. Стоит только сказать что-то не то, как вы тут же переиначиваете все на свой извращенский лад. Эй, мне просто нужна твоя спина. Ложись на диван». Девушка ложится на живот. Ей на спину опускается горячее полотенце. Парень начинает ощупывать спину прямо через полотенце. «Что, используешь эти своим штучки? Как тогда? Многие травмы достаточно застаревшие, поэтому...» Мощный щелчок разносится по всей гостиной. «А-а-а-а». Медленно выдыхая, тренировка предстоит несколько иного рода. Глава 8. «Что? Да ну ладно, что ты как маленькая, ТЦ. Ну, подумаешь, немножко больно было. Но ты же боец, ты специально?» «Да». Рыжая девушка была в гневе. Она нависала над и без того невысоким пареньком. Если бы взглядом можно было сжигать, она бы уже испепелила все в помещении, и первым бы в прах превратился парень. «Что не так? Ты больше часа выкручивал мне суставы. Мне делали массажи после травм, и я тебе скажу, нифига не похоже. Да этот хруст будет мне сниться по ночам». А это, выдыхая от этого слова, я непроизвольно группируюсь, как перед ударом. «И теперь ты спокойно так? Что не так? Это не массаж». «Вот и я о том же. Это нифига не массаж. Это реабилитационный комплекс». «Что? Это система, разработанная одним моим родственником, да, дальним родственником. И направлена она на исправление старых, застаревших травм. Но у меня нет старых, застаревших травм. Видимо, я не совсем точно объяснил. Пойдем». Они проследовали на кухню. Ясуа поставил на огонь чайник. Сам начал засыпать разные травы в небольшой заварник. «Тебе знакома фраза «заживает как на собаке»?» «Конечно. При чем тут это? К тебе это напрямую относится. Все дело в возрасте. И чем тебе не нравится мой возраст?» Кей сейчас напоминал разъяренную кошку. «Он просто отличный. Организм работает на все 100. Травмы заживают без следа. Как на собаке? Уж прости за несколько грубую формулировку. Тогда что не так? В том-то и заключается проблема. Ты боец, и ты уже не новичок. Любой бой – это травмы. Любой бой – это повреждения. Не всегда физические, но чаще именно они. Но молодой, растущий организм имеет куда большую адаптивность. Некоторые считают, что у молодых больше лимит прочности. Утверждение в корне неверное. Просто они быстрее восстанавливаются. Так это же хорошо». Девушка успокоилась. Пряный чай настраивал на неторопливый, размеренный разговор. «Не совсем. Некоторые микротравмы, незначительные защемления или непрофессионально вправленные суставы могут сыграть злую шутку. Сейчас, Пока ты молода и постоянно тренируешься, это незаметно. Организм излечивает себя, тренировки забивают чувствительность, но травма есть травма. Потом все это вернется. Но у меня ничего такого нет. Ты это своему левому плечу скажи. В комнате повисла тишина. Оно уже почти не болело. Смущенный голос. А теперь я им даже двигать нормально не могу. Это нормально. Обострение пройдет уже завтра, и ты почувствуешь себя лучше. Комплекс и был разработан для выявления таких травм, травма которых может не знать даже сам владелец. Вот только, как я и сказал, это не массаж. Повторять его крайне не рекомендуется, большая нагрузка на суставы. Ну, думаю, желающих его повторить и не найдется. Так значит, завтра к тебе не идти? Что? Кто-то же в течение всего часа кричал, что ноги ее тут больше не будет, а уже за завтра спрашиваешь. Девушка закусила губу, недовольно посмотрела на парня, отвернулась. Посмотрим. Извини, что, ты так тихо говоришь, что и не разобрать. Посмотрим, говорю, я еще не уверена. Как и я, хорошо, возможно, прощай, или до завтра, решать тебе. Сегодня же я бы посоветовал тебе хорошо отдохнуть. Кей ничего не ответила. Быть может, она и не слышала его полностью. Затуманенный, задумчивый взгляд. Она полностью ушла в себя. Собрав вещи, также молча ушла, по пути что-то обдумывая. По пустым улочкам почти не ходили прохожие. Все уже давно отдыхали дома. По одной из таких улиц шло трое парней. Еще школьники, но уже хорошо сложенные, рослые. Один из них остановился, глядя на неторопливо шедшую впереди девушку. Накамура, что она тут забыла? Это интересно. Один из троицы задумчиво провожал ее взглядом. Гора, ты что задумал? Улицы пустынны. Поздний вечер. Троица школьников, что ранее неторопливо прогуливалась по улице, стала вести себя странно. В особенности один из них, среднего роста, немного наглый взгляд и рыжие волосы. Чем-то он был похож на прошедшую недавно девушку. Такой же дикий рыжий огонь. Вот только если она производила впечатление могучего благородного хищника, что рыскает по своим владениям в поисках добычи, то тут дело обстояло немного иначе. Безусловно, хищник, он нападет, как только почувствует вашу слабость и свою силу. Вот только свою силу он чувствует лишь в стае. Почти что падальщик. Ну что же, каменным джунглям нужны и такие санитары. Спокойно, я знаю, что делаю. Гора, успокойся, это Накамура, мы уже точно увидели. Чего тебе еще надо? Заткнись. Парень схватил своего товарища за грудки. Мне перед тобой может отчитаться? Подумай своими куриными мозгами, что она тут делает. Она не говорила, что будет куда-то идти после тренировок. Ты меня извини, Гора, но то, что вы ходите на одни тренировки, не обязывает ее перед тобой отчитываться. В разговор вступил второй спутник. Посмелей, ТЦ, она в нашей команде, значит, я должен знать. На этот железный довод двое парней лишь тяжело вздохнули, его не переубедить. Воистину прав был сказавший, что чаще в дружбе один человек главенствует над другим, или другими. Вот такая своеобразная дружба. Кажется, здесь Трия остановилась у дверей небольшого, неприметного дома. Дом то стандартный, но таких десятки вокруг, что делает его незначительным на общем фоне города. Недорогой дом в недорогом квартале. Вот видишь, ее обувь. У нее следы не спутаешь ни с чем, тут четко видно. Гора, от того, что она тут была, ничего не изменится. Нужно узнать. Нет, извини, но ты уже перегибаешь. В тишине улицы даже такой разговор кажется весьма шумным. Хотя нет, не кажется, парни действительно говорили, не сдерживаясь. Неудивительно, что рядом с ними приоткрылась дверь дома. Чем могу помочь? Невысокий парень, тоже школьник, возможно, их однолетка, сложно определить из-за невысокого его роста. К тому же сами парни были весьма развиты. Слышь ты, это Накамура к тебе недавно ходила, и это незнакомому человеку, пусть и ровеснику, пусть и школьнику. Хамство, а по меркам менталитета страны просто черное неуважение. Даже стоявшие рядом спутники поморщились и виновато отвернулись. Извините, я тебя задал вопрос. Кей к тебе заходила? Вы имеете в виду рыжую, молодую девушку, весьма резвую и боевую? Ну да, нет, не заходила. И закрывшаяся дверь перед лицом парней. Хамство на хамство. Экстраординарно для такой страны. Кто-то из парней не выдержал. Послышался смешок. Да как да ты? Парень решительно двинулся к дверям. Замахнулся. Гора, мы привлекаем слишком много внимания. И действительно, парой домов дальше по улице в окно выглядывали соседи, а вон еще одно лицо любопытной старушки замелькало в окне соседнего дома. ТЦ, ничего, заглянем сюда в другое время. По-моему, ты создаешь проблему на пустом месте. Он мне нагрубил. Пошли, теперь уже точно все смотрят на нас. И все-таки где-то я этого пацана уже видел. Братик, а кто там был? Ошиблись, Тоши, просто парни сильно ошиблись домом. Кстати, кто-то говорил мне недавно, как он сильно устал. Возможно, тренировки были недостаточны. А, что? Нет, нет. Просто ванна братика творит чудеса. Я думал, ты уже ушла отдыхать. Меня Тома разбудила. Тома, а она что делает? Ой, нет-нет, ничего она не делает. Мы уже ложимся спать. Отдыхай, братик. Девочка резко, почти механически развернулась, и что есть силы припустила к себе в комнату. Парень улыбнулся. Мельком глянул на слегка приоткрытые двери, ведущие на задний двор, улыбнулся еще шире и начал тихонько к ним красться. Эти его странные действия прервал дверной звонок. Да что сегодня за проходной двор такой? Все тот же тихий шорох открывающихся дверей. Похоже, столь быстрого прихода хозяина дома не ждали и сами гости, потому как открывшаяся картина была несколько специфичной. Перед дверью стояли три девушки. Кин по своему обыкновению представляла олицетворение терпения. Поза, лицо, все просто кричало мне все равно и вообще я этих двоих не знаю. А вот Акира с Тэкэрой отрывались по полной. Ты вообще зачем за нами увязалась? Не ваше дело, Ясуа мой друг, я пришла его проведать. А вот вы не пойми кто. Шу-шу отсюда. Да что ты себе, мелкая, позволяешь? Я не мелкая, я миниатюрная, дылда ты неотесанная. Кин заметила Ясуа сразу, и судя по покрасневшему лицу и слегка изменившемуся выражению, она силилась не рассмеяться. Сейчас наблюдение за ругающимися девушками приобретало особый шарм. Не дылда. Просто она стройная и высокая. Хотя да, ты действительно миниатюрная и тебе это очень идет. Парень присоединился к разговору. Вот видишь, даже яс. И тут до девушек дошло, кто сказал последнюю фразу. Акира стояла красная, как рак. Ты кражи. Я-я-я-я-суа. Ну не все же вам надо мной издеваться. Мы просто хотели предупредить тебя о отборочных. Что же, Акира, в некотором роде от нее не отставала. Кин тихо смеялась, уже не сдерживаясь. Что, мы забыли тебе сказать. Поскольку ты в одной группе со мной, то твои отборочные будут проходить последними. Не спеши завтра уходить рано со школы. Посмотрим на жеребьевку. Хорошо, спасибо. Может чаю? Нить извини нам уже пора. Пора, пора. Схватившая за руку Кин и Тэкэру, Акира убежала, даже не дождавшись ответа. Только пыль столбом. Охо-хо. Похоже, решение директора о смешанном образовании было правильным, если на обычные комплименты они так реагируют. Парень покачал головой, закрыл двери, задумался, но тут его лицо приобрело до нельзя шкодливое выражение. Тихий, стелющийся шаг. Парень подобрался к приоткрытой двери в задний двор, заглянул. Там, тихонько, стараясь не издавать лишнего шума, тренировалась Тома. Что, даже в этом не хочешь отстать от сестры? Шепот. Парень еще раз искренне улыбнулся, зашел на кухню, достал веничек трав из небольшого мешочка, прошел по дому, из ванной донеслось журчание воды. Глава 9. Школа испытывала оживление, снующие туда-сюда ученики были заметно веселы, показательно веселы. Всеобщий духовный подъем стимулировало то, что в школе были гости, ученики других школ, что пришли посмотреть на жеребьевку и узнать результаты таблиц. Как тут не покрасоваться? Сколь хаотично не было движение групп учеников, все они стремились в одно место – актовый зал школы. Именно тут проходила жеребьевка и прямо здесь формировалась таблица. Именно туда и направлялись все гости, такие как вот эта группа учеников. И она зачем-то туда ходила. Там какой-то недоросток дверь открыл, но он как нас увидел от страха чуть не умер. В дом сбежал, не получилось ничего узнать. Рассказывал рыжий парень, говорил он идущему с ним рядом школьнику, хотя школьником его можно было назвать только из-за носимой им формы. Брюнет, подтянутый, спортивный, но не это бросалось в глаза. Рост, возможно, лишь немногим он не дотягивал до 2 метров. Один из немногих, с кем Акира могла разговаривать глаза в глаза. Кстати, об Акире. Помнится, именно он был тем, с кем она сцепилась когда-то, при схватке с Гура. Бой тогда остановили, Акира побеждала, но еще тогда было видно, бой не был для нее легким. Но ничего, никуда не денется, я сегодня все выясню. Гора, парень тяжело вздохнул, послушай, что я тебе сейчас скажу. Только потому, что ты мой друг, я сейчас тебе все вдумчиво объясню, чтобы ты понял. Окажись на твоем месте кто-то другой, и он бы уже валялся на полу с разбитым лицом. Что, Рью, я тебя не понимаю. Еще один тяжелый вздох. Вот именно. Поэтому просто послушай меня. Да ты прав, Кей часть нашей команды. Именно поэтому мы несем за нее некую ответственность. Все правильно. Но как раз поэтому ты и не должен выяснять, как и где она проводит свободное время. Но почему? Она, это тот человек, которому мы в скором времени доверим свою спину. И мы должны это понимать. Как и то, что это понимает и она. Взаимное доверие, вот на чем должны строиться отношения в нашей команде. Просто верь, верь в то, что она тебя не подведет. Как веришь мне, как верю я. Ха, хорошо, Рью, если ты так говоришь, хорошо. Спасибо, Гра. Я знал, что ты меня поймешь. Ну на то и нужны друзья. О, ты только посмотри. Твой первый бой будет с Ясуамора. Ты его знаешь? Да, в наше прошлое посещение Кей хотела вызвать его на бой. И как? МММ сложно судить. Я тогда был очень занят. Кстати, вон он стоит. Парень показал на небольшую группку школьников. Это были несколько девушек, стоявшие рядом с невысоким пареньком и о чем-то говорившие. Судя по тому, что они постоянно оглядывались, они явно кого-то еще ждали. Но вот стоявшая спиной девушка повернула Сирью замер. Он узнал своего недавнего противника. Противника, которому он проиграл. Из раздумий его вывел голос Гора.